«Спасибо, спасибо. Я приму любое ваше наказание, даже если это смерть». Глядя в лицо Иннокентия, Мирослав понял, что тот не врет, на нем виден след большой вины, что уже долгое время пожирает его. «Мирослав, мы закончили». В комнату вошли Аня с Николаем. Аня довольно свободно общается с бароном, в то время как Николай обращается лишь к нему как господин барон Милорд. Мирослав просил Николая быть менее официальным, но как потомственный страж феодальной семьи, он не может себе такого позволить, иначе опозорит предков. Этот Микша привел Шуш в город, потом позволить им его грабить и издеваться над девушками. Аня злобно посмотрела на Иннокентия, что в это время был словно живой труп. Она, кстати, научилась неплохо говорить на языке империи, но пока что она сосредоточилась на изучении наиболее часто применяемых слов. Подтверждаю, их около 60 человек. Они расположились чуть южнее и, похоже, неплохо живут. Голос Николая был сдержанным, но по глазам было видно, что он хочет убивать. Я могу со своим отрядом устроить им цыги. Но лучше, если брат Николай поможет, чтобы ни один гачи не сбежал, сказала Аня, обняв Николая за плечо, заставляя того сменить гнев на смущение. Нет, мы пойдем вместе. Лучше всего взять их живыми, можно не совсем целыми. Чем больше будет живых, тем лучше. Мирослав жутко улыбнулся. Каждый раз, когда он так улыбался, кровь лилась рекой, и Ане это безумно нравилось. Путь вождя – это путь силы и крови. Вскоре армия в 200 солдат добралась до лагеря наемников. Лагерь находился рядом с рекой Гра, его окружал частокол высотой примерно 4 метра. На нескольких наблюдательных вышках стояло по одному полусонному солдату. Когда один из дозорных увидел армию солдат, то заорал во все горло, и в лагере начался хаос. В скором времени на одну из вышек забрался лохматый и бородатый наемник, по нему было видно, что он пьян. Но вид сотни хорошо вооруженных солдат мигом отрезвил его. Почему сотни? Потому что другая сотня сделала крюк и обошла лагерь, дабы окружить врага и не дать никому сбежать. Кто вы? Что вы имеете против нас? Кричал лохматый мужчина. Даю вам 5 минут, выйдите из лагеря и встаньте на колени. Через 5 минут все, кто все еще будет находиться в лагере, умрет. Но для начала вот вам парочка стрел на закуску. Поднеся ко рту громкоговоритель с улыбкой сказал Мирослав и махнул рукой. 200 стрел заполонили небо и понеслись в лагерь. Если первую сотню стрел наемники еще как-то ожидали и закрылись щитами, то вторая сотня, пришедшая с тыла, вызвала немало криков боли. Из леса позади вышли еще сотня солдат. Крикнул один из наемников, прибежавший с другого конца лагеря. Желание сражаться мгновенно пропало. Если раньше наемники могли сбежать через задние ворота, то теперь оба выхода перекрыты. Даже если спрыгнуть со стены, то станешь идеальной мишенью для лучников. К тому же позади каждой сотни врагов находилось по сотне лошадей. Если мы сдадимся, то нам всем конец. Сражайтесь, крикнул лидер наемников. Ты хочешь, чтобы мы все сдохли, пока ты пытаешься сбежать? Мгновенно возразил один из наемников. Да как ты посмел? В ярости взревел вожак. Вяжи его. Если сдадим его живым, нас могут пощадить. Давайте. В лагере началась чехарда, и вскоре все, кто хотел под шумок сбежать, были связаны. Ворота открылись, и 50 человек вышли из лагеря, остальные были убиты стрелами, либо во время перепалки между собой. «Кто из вас лидер?» – спросил барон, оценивая этих наемников. Первое, что он подумал, это сброд, все выглядели как нищие викинги-разбойники. Он, один из наемников, пнул связанного лидера, и тот вылетел из кучки наемников, упав на землю. «Хех! Хорошо, это вам зачтется. А теперь сложите оружие и отойдите в сторону, вас свяжут, а после я решу, что с вами делать. Обещай, что не казнишь нас». «Да, обещай». Два наемника начали возмущаться, однако в следующее мгновение две стрелы оказались у них во ртах. Что-то пропищав, два бездыханных тела рухнули в толпу. «Есть еще желающие от меня что-то требовать». Мирослав снова жутко улыбнулся, отчего многие наемники побледнели от ужаса. Всех наемников связали и отвели в город, содержимое лагеря также было изъято, позже лагерь будет разобран на стройматериалы и дрова. Вскоре в центре города состоялся суд. Наемников по очереди выводили на сцену, а люди, что пострадали от них, поведали о их преступлениях. Те, кто убивал или насиловал, были казнены на месте, однако барон предложил присутствующим кровную месть. Жертва насилия могла убить своего мучителя как пожелает, Если был убит близкий или родственник, то человек мог отомстить за него. К удивлению Мирослава, 3/4 насильников были убиты своими жертвами, причем очень жестокими и кровавыми способами, остальных убили их родственники или близкие. И все это на глазах у ожидающих решения суда наемников. Лишь 4 не совершили тяжкие преступления, их отправили в тюрьму Белой крепости, где те будут дожидаться своего наказания. После суда, люди устроили праздник, барон предоставил еду, что была изъята из лагеря наемников, а также запросил зерно и остатки мяса жрунов из мостового. Впервые за многие месяцы, люди смогли вдоволь наесться, особенно они были удивлены свежей рыбе, что также раздавалось бесплатно. В лагере наемников было найдено всего 2000 золотых. Мирослав хотел помочь жителям, потому выдал каждому по 2 золотых. Для этого ему пришлось доплатить из казны 6000 золотых, однако после прибытия феодальных купцов, часть денег была быстро возвращена в казну. К концу дня, барон без сил рухнул в кровать, но не спешил засыпать, ведь его ждали его плюшки. Вы присоединили к своим землям город Азур, в награду получаете 110 и 30 об. Вы можете назначить управляющего в город Азур. Лояльность жителей города Азур 100%. В награду вы получаете 50 об. Поздравляем! Лояльность жителей империи достигла уровня 90%. В награду вы получаете 200 об, а также пока уровень лояльности выше или равно 90%, скорость развития ваших подчиненных увеличивается на 15%. Поздравляем! Вы накопили достаточное количество опыта правителя. Путь император переходит на 4 уровень, в награду вы получаете 1 ох и 1 он. Хаем, тут же добывается глина и выращиваются кони, это не считается за ценные ресурсы. В недоумении Мирослав спросил у воздуха, без надежды на ответ, однако, кочевые животные не могут быть объявлены стратегическим ресурсом, глина один из наиболее распространенных ресурсов в мире, его сложно назвать стратегическим. Ты и говоришь умеешь, но в ответ была тишина. Как бы барон ни пытался разговорить систему, та молчала. Из-за выходки системы Мирослав долго не мог уснуть, потому не выспался и наутро был разбитый. Тело героя помогает при различных травмах, но не от недосыпа. Получив 4 уровень императора, барон вложил очко характеристик в величие, но навык пока не выбрал. Позавтракав и умывшись, барон занялся инспекцией города. Этот город был самым необычным из всех городов Феода. Местная земля очень глинистая, оттого кроме травы на ней мало что растет. Но была попытка, так сказать, поднять целину, были выкопаны участки глинистой земли, а на ее место привезли более-менее плодородную землю с юга Феода. Добытую глину использовали при строительстве домов, но при этом еще использовали древесину и камни. Город выглядел весьма чудно, но лишь старая часть города, что была в центре. На периферии было множество деревянных домов, но это не меняло уникальную атмосферу города. Город Азур – это в первую очередь гончары, а уже потом коневоды. Глинистая земля занимает весьма обширную территорию, потому вокруг города обширные равнины, на которых кроме травы и редких деревьев ничего не растет. Основная продукция города – это гончарные изделия, но в основном это кирпич. В Святой Империи уже давно стандартизированы размеры кирпича, но их производство все равно ручной труд, а из-за низкой технологической базы кирпичи выходят довольно плохого качества. Благодаря обширным полям этот город был выбран как место миграции коневодов с юга Феода. На данный момент в городе проживает около 1000 коневодов и у них около 11 тысяч северных коней. Такое количество коней нелегко прокормить, однако эти животные, можно сказать, наполовину дикие. Роль коневода – это воспитание и лечение. Северный конь сам может найти себе еду, конечно же овес и подготовленное сено сделает коня сильнее и жирнее, но в последние 2 года мало кто из коневодов мог себе позволить овес, а после разграбления наемниками люди стремились хотя бы самим выжить. К счастью, трудности были неведомы коням, они могли зимой раскапывать снег и грызть траву с корешками, а также они охотились на местных монстров и животных. К удивлению охотников, они однажды обнаружили, как 10 коней жрали медведя. А некоторые и вовсе охотились на реке, ловя рыбу и иногда выходящих из реки монстров. Но, к сожалению, нередки были случаи травм и смертей среди коней, и тут уже коневоды старались сделать всевозможное, чтобы спасти коня. Не менее важный факт, что как бы люди ни голодали, никто не мог есть конину. Наемники, что решились забить одного из коней коневодов, поплатились за это жизнью и были сожраны. Слушая эти истории от старейшего коневода, Мирослав не могу не ахать от удивления. По словам старейшины, северные кони – это искусственно выведенная порода, их далеким предкам удалось скрестить монстра с конем, при этом конь остался животным, а не монстром. В телах монстров есть магические кристаллы, у северных коней их нет, а это значит, что они животные. Благодаря этой особенности в охоте на монстров окрестные земли всегда были самыми безопасными, потому и стражи было всего 20 человек, а вокруг города не высокие стены, а обычный частокол. Вспомнив про своих новобранцев, барон заказал у коневодов 4 сотни лучших коней, заплатив по 5 золотых за каждого, а также попросил старейшину увеличить поголовье настолько, насколько это возможно. Договорившись со старостой, передал аванс и некоторые инструкции по обучению лошадей. Все лошади на продажу дрессируются коневодами, но барону нужно не просто средство передвижения, а боевой конь, способный маневрировать на поля боя. Конечно, просто так такому не обучить, даже самих коневодов нужно долго обучать. Потому Мирослав передал лишь пару методов, с помощью которых лошадей должны обучить нескольким простым маневрам. Закончив обход, барон встретился с Иннокентием, тот ожидал наказания, однако барон решил пощадить его и позволить, и дальше управлять городом, а также попробовать исправить свои ошибки. Собрав всех жителей на главной площади, барон провел ритуал присвоения пути, назначив Иннокентия управляющим города. Далее набрал 20 добровольцев и сделал их стражниками-новобранцами, для их обучения из столицы прибудет несколько человек. После объявил о создании мануфактуры, которая будет производить высококачественный кирпич, зарплата, как и во всех его мануфактурах, 50 серебра. Услышав о такой зарплате, все трудоспособные мужчины изъявили желание устроиться к нему, даже если ничего не понимали в гончарном деле. Мирослав был малость удивлен, когда 800 человек изъявило желание устроиться к нему на работу, но так даже было лучше, ведь кирпича ему нужно много, очень много. Отсортировав людей, он набрал 5 сотен гончаров и 3 сотни учеников. К счастью, барон заранее все продумал, и уже утром из столицы прибыла первая партия инструментов. Этими инструментами были персы для кирпичей. Они были сделаны в основном из дерева, потому изготавливать их легко, однако это был довольно примитивный инструмент и не мог обеспечить производство кирпичей высшего качества, но на данный момент это лучшее решение, учитывая занятость кузнецов. Инструментом был деревянный короб с рычагом, в короб клали глину, потом под воздействием физической силы, лишняя глина выдавливалась, а оставшаяся спрессовывалась. Метод далек от идеала, но это намного лучше ручной лепки кирпича. Всего прибыла сотня таких инструментов, потому барону пришлось заказать еще 2 сотни. Научив пользоваться инструментом, он учил гончаров выбирать правильную глину. Если в глине слишком много примесей, то кирпич получится хрупким. В принципе, гончары и так это знали, но Мирослав показал им метод тестирования глины на качество, чем немало удивил их. Процесс производства кирпича, грубо говоря, делится на 3 этапа. Изготовление сырца, сушка, обжиг. При изготовлении сырца тщательно выбирается и подготавливается глина, потом с помощью пресса, глиняную массу спрессовывают и придают форму, далее идет сушка, длится она от 20 до 40 часов. Не имея измерительных приборов, нужно ориентироваться на глаз, потому такой большой разброс во времени. Сушка проходит при температуре до 120 градусов. Затем идет обжиг, сначала на малом огне 600-650 градусов выдерживает сырец 30-40 часов. Постепенно огонь доводит до 900-1100. Такая температура позволит придать изделию не только жароустойчивость и прочность, но и повысит сопротивляемость при размокании в воде. Заключительная стадия длится от 25 до 30 часов при максимально достигнутой температуре. Крайне важно не допускать резкое колебание температуры. После завершения обжига, кирпичи можно вынимать лишь после полного охлаждения. Охлаждаться они должны сами, обычно это занимает от дня до 2. Конечно же, барон не был специалистом по кирпичам, этому методу изготовления кирпичей он научился во время своих путешествий, и трудно сказать, хороший этот метод или нет, но Мирослав решился его испробовать. Для начала была изготовлена первая партия кирпичей по довольно простому методу, из них были изготовлены печи для обжига, и только после этого началось настоящее изготовление кирпичей. Однако все это делали сами гончары, так как барон уже отправился в черную деревню. Сейчас гончары используют как топливо древесный уголь, потому как каменный уголь им не по карману, но нужной Мирославу температуры с его помощью не добиться. К счастью, на востоке Феода есть деревушка у подножия Черной горы. Гора была так названа из-за обильных залежей угля, а также она сильно выделялась на фоне множества других гор, находящихся в том же горном массиве, уходящем на северо-восток. Господин, впереди замечен шипастый медведь. К карете барона подъехал Николай и доложил о монстре, что заметили разведчики. Он же обитает лишь в лесу монстров и не покидает леса, что он здесь делает? Он был ранен, или как-нибудь себя странно вел. Из слов разведчика там была брошенная повозка, а медведь ел лошадь. Разведчики не стали приближаться, боясь спровоцировать монстра. «Понятно, они правильно сделали», — сказал барон, на его лице появились признаки взволнованности. Шипастый медведь был крайне опасным монстром, он был размером, да и весом с танк. Шипастым он был назвал из-за множества костяных отростков по всему телу, они острые как когти и прочные как железо. Как правило, увидев этого медведя, все просто убегали, ибо победить его без жертв практически невозможно. «Скажи всем, что мы отступаем в Азур». «Да». Глава 23. Николай быстро рассказал всем о шипастом медведе впереди, но сразу же успокоил их, потому как барон приказал отступать. Отряд немедленно развернулся и помчался обратно в город. «Николай, этот большой зверь так силен, что даже барон отступить». Задумчиво глядя на восток, спросила Аня. «Он настоящее бедствие. Боюсь, если бы наш барон приказал напасть, то как минимум половина из нас была бы им убита. Тогда что же нам делать? Похоже, что наш барон уже что-то придумал». Глаза Николая горели. Когда он говорил о Мирославе, его вера в него была подобна вере фанатиков в своих богов. «Тогда нам не стоит беспокоиться», — мило улыбнулась Аня, заставив Николая на мгновение потерять свое привычное хладнокровие. Вскоре отряд из 100 человек добрался до города Мостовой, однако уже через час 10 всадников отправились во все уголки Феода. Во-первых, был вызван Драгомир, в данный момент он помогал шахтерам, также барон просил его привезти несколько десятков кирок. Во-вторых, он послал Аню и Николая проверить новобранцев из Прибрежной, они должны отобрать 50 человек, чья сила метания копья самая высокая, а также привезти все метательные копья, что есть, вообще все. В-третьих, нужно привезти дополнительный запас стрел, а также привезти горючего масла, что использовали при рейде на кобальдов. В-четвертых, был вызван Красимир с помощниками. Некоторое время назад Мирослав велел Красимиру набрать учеников, чем больше, тем лучше. В течение 2 дней все запрошенное бароном прибыло, и новая экспедиция отправилась в Черную деревню. Все эти 2 дня солдаты блокировали дороги, ведущие в деревню, аргументируя большим количеством опасных монстров на пути. Также разведчики неустанно проверяли местность. Было бы проще, если бы эта земля была под контролем Мирослава, тогда он смог бы с помощью карты найти всех опасных существ. По словам разведчиков, в близлежащей к Черной горе территории обнаружено множество монстров, вышедших из леса монстров. Подобраться близко к лесу и горе разведчики не смогли, потому как концентрация монстров существенно увеличивается через каждый километр пути. Большая часть Феода покрыта лесами, как и путь от Мостового до Черной деревни. Этот лес называется Восточным, он начинается на середине пути от Мостового к деревне и уходит далеко на восток, вплоть до леса монстров. Лес монстров не просто так называется, там даже сам лес необычен, потому его легко отличить от обычного. Деревья и природа в лесу монстров пропитаны маной, из-за чего все, что могло мутировать, мутировало. Король 2 раза посылал экспедиции в этот лес, дабы найти источник маны, но 2 раза экспедиции были разгромлены мутировавшими монстрами. Даже хваленые рыцари-маги были бессильны. Войдя в восточный лес, барон приказал снизить скорость и повысить бдительность. Отряд двигался строем, в центре которого были новобранцы из Прибрежной, вооруженные сулицами. У каждого за спиной был колчан из 10 таких копий. За ними также следовали повозки, с сулицами, стрелами, провизией и снаряжением. По флангам шли воины, вооруженные копьем и тяжелым щитом, остальные же держали луки наготове, но в любой момент могли вооружиться мечами. Все нервничали, когда вошли в лес, особенно новобранцы, хоть они и повидавшие жизнь мужики, но жили они в довольно спокойном месте, где монстров практически никогда не было, не говоря уж про мутантов из леса монстров. К тому же со всех сторон их окружало обилие высокой травы и кустарники, что не давали возможности следить за тем, что творится в лесу. «Всем остановиться! Приготовиться к бою!» Внезапно крикнул барон и обнажил свои мечи. Его навык интуиция императора начал бить тревогу. Барон неожиданно соскочил с коня и, крича, побежал к правому флангу. Правый фланг, стена щитов, направление лес, лучники огонь по готовности, метатели ожидайте команду. Солдаты среагировали быстро, потому как были в состоянии готовности еще с момента входа в лес. Множество стрел полетело в сторону леса, стреляли даже не целясь, просто куда глаза глядят, многие просто стреляли в кусты. Раздались жалобные визги, после которых из кустов начали выпрыгивать волкообразные монстры. Черт, громовые волки. Все. Не доставайте мечи из ножен. Копейщики, остановите их. Лучники, стрельба по готовности. Развернулась битва. Десятки волков непрерывным потоком выбегали из леса и врезались в стену щитов и копий. Эти волки назывались громовыми из-за их серебряной шерсти, что вырабатывает электричество. Если ударить волка, то тот ударит тебя током, который может нанести серьезные ожоги, во всем остальном они те же волки. Единственным оружием, что не притягивало электричество, были мечи Мирослава, что сделаны из черт знает какого сплава, и оружие Ани, что было покрыто ее боевой аурой. Солдаты кололи копьями и били щитами, но даже так, молнии обильно били по наконечникам копий, раскаляя металл, а иногда наконечники просто взрывались. К счастью, волков было всего 43. 13 из которых были убиты бароном и Аней. Докладываю. Мирослав сидел на мягкой туше одного из волков и пытался отдышаться, как к нему подбежал Николай. Шестеро несерьезно ранены из-за ожогов, Красимир уже работает над ними, у двоих рваные от укусов раны на ногах. Вряд ли они смогут ходить в ближайшие пару часов. Также 3 копья полностью уничтожены, у 9 оплавился наконечник, и они потеряли эффективность. Понятно. Те 2 пусть едут в тележке, дай им луки, так хоть польза будет. Все испорченные копья в тележку и выдай им запасные. К счастью, барон заранее подготовил запасное снаряжение, а также обилие повозок для добычи и раненых. Туши волков были загружены в повозки, раненые получили помощь, а нуждающиеся поменяли снаряжение. После небольшой отдыха экспедиция продолжила путь. Отряд двигался медленно и осторожно. «Господин, смотрите!» Николай указал на ветку дерева. «Я знаю, они уже 2 минуты нас преследуют, но, видимо, из-за запаха крови волков они опасаются нападать на нас», невозмутимо ответил Мирослав, продолжая идти вперед. «А если?» «Просто жди. Когтистые мартышки очень трусливы. Пока их не наберется большое количество, они не нападут. Если нападем, то спугнем их. Не делай резких движений, но скажи солдата готовиться к бою». Николай молча кивнул и неторопливо поскакал к солдатам. Отряд двигался 12 минут, все старались вести себя тихо и не провоцировать мартышек, но напряжение увеличивалось с каждым шагом. «Похоже, пора», — подумал Мирослав, оценивая количество мартышек на деревьях. Эти мартышки были монстрами-мутантами, их средний рост около метра, у них очень острые зубы, а вместо больших пальцев рук и ног были огромные когти. Эти когти ничем не уступают когтям знаменитых велоцирапторов. Барон с помощью жестов отдал приказ, и отряд остановился. Сразу же в обе стороны леса полетели стрелы, а фланги создали стены щитов. В отличие от волков, что прятались в кустах и высокой траве, мартышки не особо и скрывались. Показывая свое количество, они пытались напугать своих врагов, однако из-за этого они стали отличными мишенями для лучников. С яростным криком вожака, сотни мартышек атаковали солдат. Словно листья, падающие с деревьев, мартышки посыпались с веток, но их сразу же встречали копья и стрелы. Массовая агрессия. Мысленно активировав навык, Мирослав обнажил свои клинки и немного отошел от отряда. По обе его стороны стояли Аня и Николай, с оружием наготове. В это же мгновение, больше половины мартышек повернули голову в сторону неизвестно почему вызывающего приступ ярости, человека и, зарычав, бросились к нему, сломя голову. Радиус навыка всего несколько десятков метров, потому он охватил лишь половину поля боя. Однако даже так, около 200 мартышек кинулись на него, кипя от ярости. Каким бы сильным ни был Мирослав, даже его задавит такое число, но его целью было просто выиграть время. «Прикрывайте меня!» сказал барон и, разогнавшись, врезался в первую волну мартышек. Раздался болезненный рев, и во все стороны полетели кровь и отрубленные конечности. Мартышки были страшны из-за своих когтей и большого количества особей в стае, но по отдельности они были довольно слабы. Их шкуры и кости с легкостью резались даже медным оружием. Словно скала, рассекающая поток воды, Мирослав рубил и резал без остановки. Мартышки же, потеряв всякий страх, кидались с дикими воплями, не обращая внимания на потери. Однако, когда те пытались напасть с фланга или тыла, за них брались Аня и Николай. Аня покрыла себя и свое копье плотной аурой. Эта аура была более плотной, нежели при сражении с медными братьями, также скорость атаки значительно выросла. Меткими и легкими движениями она протыкала плоть мартышек, словно колола воду. По сравнению с ней у Николая дела шли менее гладко, у него не было ауры, потому копье часто застревало в телах мартышек, из-за чего он тратит в два раза больше сил и времени на убийство. Сражение было жестоким, но быстрым. Видя большие потери и безумство половины стаи, вожак мартышек издал три писклявых рева, услышав который все, кроме обезумевших мартышек, начали свое отступление. «Не уйдешь!» По приказу барона, Аня весь бой следила за вожаком, и когда тот издал приказ об отступлении, Аня отскочила от безумных мартышек, воткнула копье в землю и, достав лук, выпустила стрелу, наполненную аурой. Стрела стремительно неслась к цели, встречая по пути других отступающих мартышек, но она проходила сквозь их тела, как будто даже не замечая. Увидев, что стрела попала в его собрата, вожак расслабился, но в следующее мгновение стрела прошла через тело мясного щита и вонзилась в вожака. Вожак гораздо крупнее и выше своих собратьев. Он мускулист, а шкура прочна как броня, но все же стрела с легкостью пробила его грудь и пригвоздила к дереву. Ошарашенный вожак пытался вытащить стрелу, но в это время агрессивная аура уже проникла в его тело и начала превращать органы в кашу-малу. Таков был эффект от нового навыка, а не разлагающая аура. Попав в тело врага, аура словно яд начинает уничтожать его изнутри. Услышав полный ужаса визг вожака, все обезумевшие мартышки пришли в себя и побежали во все стороны света в надежде выжить. Конечно же, солдаты пытались им помешать, но все же больше половины мартышек смогли сбежать. «Вы как?» – спросил Мирослав. Воткнул клинки в землю и начал с себя снимать остатки кишок и плоти, ранее убитых приматов. «Жив!» — раздался запыхавшийся голос Николая. «Хи-хи-хи, в полном порядке!» — раздался голос Сани, на которой, кстати, не было ни капельки крови. Она ходила по округе и добивала раненых мартышек и тех, что притворялись мертвыми. «Раз самое бодрое, то отчет на тебе!» — сказал барон, присев на землю. На лице девушки появилась неловкая улыбка, и она в безысходности побрела к солдатам. Через 10 минут к барону пришли Николай и Аня. «Харем!» Мирослав посмотрел на смущенную Аню и уверенного Николая. «Говорите, мы подсчитали итоги сражения», — сказал Николай, держа перед собой документ. 9 легкораненых, 3 средние, 1 тяжелораненый, ему мартышка вонзила коготь в глаз. Убито было 522 мартышки, включая вожака. Более половины щитов серьезно пострадали, когти этих мартышек просто ужасающие. А также у нас практически закончилось место в повозках. Драгомир получил незначительные травмы, защищая тыл, ничего серьезного, но крови потерял много. «Понятно, возвращаемся в мостовой, нужен другой план», — угрюмо произнес барон. Услышав весть о возвращении, солдаты сильно обрадовались. Если первая битва была терпимой, то вторая битва была серьезным испытанием, а что будет в третьей битве, а в четвертой? Они только недавно вошли в лес, а уже так пострадали. В этой экспедиции все солдаты шли пешком, лишь разведчики и Мирослав со свитой были на конях. Сражаться верхом, в условиях дремучего леса, было малоэффективно, потому кони использовались лишь для экономии сил. Добравшись до города, отряд разместился на окраине. Места в крепости на мосту всем не хватит даже половине армии, а в городе такое количество людей попросту не разместить. Разместившись, барон принялся изучать трофеи. На этот раз улов был неплохим, когти мартышек были очень ценным товаром, каждый можно было продать по 10 золотых, а у них было аж 2,88 когтя. На когтях полезность мартышек заканчивалась, их плоть весьма ужасна на вкус, потому ее было решено скормить коням. Было довольно жутко смотреть, как конь ел плоть и грыз кости метровой мартышки. Конечно же, магические камни были изъяты, в отличие от обычных монстров, У мутантов камни не синего, а фиолетового цвета. В энциклопедии монстров говорится, что чем больше камень, тем больше маны он содержит, но был еще один факт, это цвет камня. Там говорилось, что лишь с эволюцией монстра цвет камня начинает темнеть. По данным энциклопедии, в фиолетовом камне концентрация маны в 10 раз выше, чем у синего, аналогичного размера. Такой камень будет стоить многократно дороже, и по оценкам барона, его цена не менее 20 золотых за штуку. Только за одних мартышек они получили товара на более 30 тысяч золотых. Но все же Мирослав не торопился продавать это добро, ведь из них можно сделать великолепное оружие. Из когтей можно было сделать метательные копья или стрелы, а фиолетовые камни можно было использовать в оборудовании, таком как морозильные ящики. Одного такого камня хватило бы на несколько десятков лет работы. Шкура грозового волка имела великолепную защиту от электричества, потому очень ценилась, но так как их было мало, то особого дохода они не принесут. Магические камни грозовых волков также были фиолетовые, размер был 1 сантиметр, как и камень из мартышек. По сути, магические камни, они же магические ядра, были жемчужинами. Размер 1 сантиметр говорил о том, что это шар диаметром в 1 сантиметр. К примеру, жемчужина гоблина была диаметром в 3 миллиметра. Вернувшись в город, барон устроил пирушку для солдат, но сам не присутствовал, ему пришлось работать до самого вечера. Он написал несколько писем и, несмотря на поздний час, послал людей доставить их. Лишь после полуночи Мирослав смог себе позволить сомкнуть глаза и уснуть, но перед этим армия под вашим руководством победила в сражении против громовые волки, коэффициент сложности 40%, вы получаете 25 очков опыта императора-воителя. За сражение было убито 43 громовых волков и получено 6450 боевого опыта. 50% опыта равномерно распределена между всеми участниками, оставшиеся 50% распределены в зависимости от заслуг. Вы внесли наибольший вклад в сражение, с учетом бонуса вы получаете 47 опыта героя. Армия под вашим руководством победила в сражении против когтистой мартышки, коэффициент сложности 100%, вы получаете 344 очков опыта императора-воителя. За сражение было убито 522 когтистых мартышки и получено 34452 боевого опыта, 50% опыта равномерно распределена между всеми участниками, оставшиеся 50% распределены в зависимости от заслуг. Вы внесли наибольший вклад в сражение, с учетом бонуса вы получаете 313 опыта героя. Поздравляем! Вы накопили достаточное количество очков опыта императора-воителя и переходите на второй уровень, в награду вы получаете 2 ох. Напоминаем, у вас еще осталось неиспользованное очко навыка. Из-за испытания я совсем позабыл про этот путь. Система, напомни мне описание характеристик. Атака 1, повышает физическую силу, скорость и точность солдат под вашим командованием. Защита 1, увеличивает выносливость и скорость реакции. Выживаемость 2, повышает жизненную силу солдат, защиту от повреждений и негативных эффектов. Обучаемость 2, повышает скорость получения опыта и тренировки навыков. Система, если я передам управление солдатами своим помощникам, то эффекты этих параметров продолжать действовать. Данные эффекты действуют на всех солдат под вашим управлением, на данный момент у вас не сформирована армия, потому все солдаты империи управляются вами. Армия. Мне нужно формировать армию. Что за? Ладно, оставим это на потом. Если военник, скажем, возьмет 100 солдат и поведет в бой, у него путь генерала, его характеристики будут влиять на солдат. Пока не будет сформирована армия под его командованием, все солдаты будут под вашим командованием и будут получать лишь эффекты от ваших характеристик. Ладно, сколько армий я могу создать? Вам доступно создание одной армии. Как мне создать больше армий? Создание дополнительной армии требует 10 тысяч золотых. Снова деньги, зачем тебе деньги то? Деньги проходят через множество рук, с ними связано множество событий и эмоций. Деньги – это самая желанная вещь в мире, ради них убивали, обманывали, предавали, в то же время они принесли много счастья и радости людям. С момента своей чеканки, деньги прошли через множество рук и зарядились огромным количеством энергии от человеческих действий и эмоций. Данная энергия нужна для поддержки и развития системы. Понятно, жопой чую, что денег ты сожрешь просто целое море. Ладно, Вернемся к нашим баранам. С армиями я разберусь позже. Сейчас вложи одно очко в атаку, а второе в защиту. Выполняю. Атака 1-2. Защита 1-2. Вы потратили все ох. Подбор навыка занял более часа. Из великого множества навыков Мирослав выбрал навык управления армией 1-ур. Данный навык позволяет мысленно отдавать приказы любому человеку в армии под его командованием. Сейчас от этого навыка не особо много толку, но о таком навык мечтает любой генерал. Обычно приказы генерала передают специальные гонцы, и это занимает довольно много времени, что порой оказывается фатальным. Закончив с выбором навыка, барон закрыл глаза и мгновенно уснул. Утром, а точнее ближе к полудню, Мирослав вместе с Аней покинул город и направился в лес. Его целью было быстро преодолеть опасный путь и добраться до деревни. Блуждать по дорогам вслепую слишком опасно, ему необходимо взять контроль над территорией и получить доступ к карте. Лошади двигались на максимальной скорости, то и дело из леса выскакивали монстры, но благодаря навыку, Мирослав заранее предугадывал их появление и смещался то к одной стороне дороги, то к другой. «Смотри!» — крикнула Аня и указала пальцем в сторону леса. Там было множество поваленных деревьев, будто что-то огромное прошлось и повалило их. «Это явно не шипастый медведь!» — хмуро подытожил Мирослав. «То, что оставило такую тропу, будет гораздо опаснее медведя». Проехав еще несколько километров, Мирослав наткнулся на человека, стоящего посреди дороги. Это был мужчина, что стоял неподвижно и смотрел в противоположную от Мирослава сторону. Остановив коня в 20 метрах от него, барон крикнул: «Кто ты? Медленно повернись». Мирослав подал Ане сигнал, чтобы ты взяла лук и приготовилась стрелять. Среагировав на звук, мужчина повернул голову и посмотрел на двух всадников. Все было бы нормально, если бы он просто повернул голову, но он повернул ее на 180 градусов. На лице мужчины были огромные язвы, а на чистых от язв участках кожи было множество пульсирующих вен, что заполонили все лицо. Разглядев всадников, тело мужчины также повернулось, заставив женскую половину отряда ахнуть. На груди мужчины, в том месте, где должно быть сердце, рос огромный цветок. Цветок еще не распустился, у него были белые лепестки, однако у этих лепестков были вены, они пульсировали, будто прогоняли кровь. Что это? Понятия не имею, но лучше это уничтожить. Глава 24. Поняла. Аня отпустила тетиву, и стрела с ревом пробила череп мужчины, заставив того сделать два шага назад, но мужчина поднял голову. В его лбу торчала стрела, но вместо крови из нее текла коричневая жижа, похожая на слизь. Издав резкий крик, мужчина помчался на обидчицу.